ночь дорога дальняя разлетелась стаю, размахнула крыльями, взвившись небо синее, уходя тропинкою, колеёю глинкою, след мой вечным странником скроется во мгле. Я исхожу это звездное небо по тем путям, где никто раньше не был. Я сброжу звезды в куплете нелепом, к новым мечтам улетая с рассветом. Преферансом сложены судьбы наши сложные, будто б ноты разные, в песнях несуразные. И рыдает скрипкою жизнь немного зыбкая, подрезая крылья ветреной душе. Я исхожу это звездное небо по тем путям, где никто раньше не был. Я сброжу звезды в куплете нелепом, к новым мечтам улетая с рассветом. На ладони линии путь укажут ныне мне по осколкам прошлого, дабы льем заросшего, только мысль неистова тлеет яркой искрою, открывая вдалеке новый горизонт. Я исхожу это звездное небо по тем путям, где никто раньше не был. Я сброжу звезды в куплете нелепом, к новым мечтам улетая с рассветом. Я исхожу это звездное небо по тем путям, где никто раньше не был. Я сброжу звезды в куплете.